Света встречала его в прозрачном кружевном пеньюаре, игриво предлагая уже изученные вдоль и поперек прелести. «Здравствуй, красавица!» Привлек ее к себе за талию, чуть приподнял, склоняясь к губам. «Скучала?» «Очень!» — зашептала жарко, обвивая его шею своими руками. «Безумно скучала! Почему ты не приходил?» «Дела были. Готовлюсь к свадьбе». Она выскользнула из его объятия, а счастливая улыбка растаяла. «Нет», — замотала головой, не желая верить его словам. «Свет!» «Нет, не говори мне этого. Ты же собирался жениться через год. Самир!» Схватила его за руку, а в глазах девушки заблестели слезы. То, чего не выносил Самир. «Я передумал. Все, никаких разговоров на эту тему. Для тебя ничего не изменится». Она покорно опустила голову, и по щеке скатилась слеза. «Не надо плакать», — прижал Свету к себе, успокаивающе поглаживая и целуя в макушку. «Все хорошо». «Неправда. Это конец. Ты бросишь меня», — всхлипнула ему в рубашку, и на ткани образовалось влажное пятно. «Перестань, сказал», — повысил голос. Светлана тут же затихла. Самир поморщился. «Не любитель на женщин орать. Они созданы для того, чтобы радовать своей улыбкой, а не рыдать. Честное слово, уже пожалел, что поделился с любовницей своими планами. Откуда ж ему было знать, что Света влюбится? Изначально их интрижка обещала таковой и остаться». «Успокойся. Не стоит так переживать», — продолжил уже мягче. «Ты же у меня взрослая девочка. Все понимаешь». «Не понимаю». Замотала головой, сунула руки ему под пиджак и впившись пальцами в рубашку. «Я ничего не понимаю. Зачем тебе эта женитьба?» Подняла голову, заглядывая ему в глаза. «Почему она? Та, которую ты видел всего пару раз в жизни. Почему не я?» Вздохнул, увлек ее за собой, проходя вглубь дома. «Мы не будем касаться этой темы. Семья — это семья. Секс — это секс. Ты знала, на что шла». Светлана вырвалась из его рук, отступила на шаг. «И все же, почему эта девчонка? Она ведь, как и я, русская. Я бы еще поняла, если бы она была твоей землячкой. Но нет, Самир. Пожалуйста, объясни. Это все из-за того, что я не была девственницей? Ты этого хочешь, да? Скажи, прошу». Коснулась прохладной ладонью его щеки. «Да, именно этого я хочу. Ее воспитывали для меня. Она вся для меня. Ты знаешь, как я к тебе отношусь. Я слишком уважаю тебя, чтобы обманывать. И если в наших отношениях тебя что-то не устраивает, я отпущу. Преследовать и мучить не стану. Работа и жилье останутся за тобой». В ее глазах он прочитал боль. Такую явную, острую, оголенную, как искрящиеся провода. Склонив голову, Света беззвучно заплакала. «Прекрати лить слезы. Никакой трагедии не случилось». «Я люблю тебя. Ты же знаешь, как сильно люблю». Он знал. Действительно любит. Света, взяв ее за подбородок, поднял лицо, сжал пальцами белую кожу так, что девушка поморщилась от боли. «У тебя есть выбор. Ты можешь любить меня и дальше, а можешь прекратить эти мучения. Все просто. Но моя женитьба — это мое дело. Будет так, как я сказал». Она тяжело вздохнула, кивнула. «Я не брошу тебя. До тех пор, пока я тебе нужна, не уйду». «Хорошо». Самир отпустил ее, стащил пиджак. «Набери мне ванну и полезай туда». «Да, любимый. Сейчас. Ты голоден? Или, может, выпьешь чего?» Поправив свою шикарную прическу, забрала у него пиджак. «Я сегодня твой любимый коньяк купила». Ласково улыбнулась. Самир усмехнулся и, начав расстегивать пуговицы рубашки, дернул девушку на себя. «Все потом. Сейчас я хочу тебя». Улыбка Света исчезла, а глаза заблестели желанием. Она поняла. Самиру надоела болтовня. Сбросив невесомый халатик, прильнула к нему. Запрокидывая голову, Асамир впился в тонкую шею зубами. По-звериному, безжалостно и алчно. Вскрикнула от легкой боли и задохнулась от возбуждения, когда его рука скользнула под кружевную сорочку, нырнула в трусики и сжала нежные складочки. «Быстро в ванную!» — прорычал нетерпеливо, даже угрожающе. И Света бросилась выполнять его приказ. Набрать воды так и не успела. Стоило ей склониться над ванной, как сзади послышался шорох снимаемой одежды и шуршание фольги. Тяжелая рука Самира легла ей на спину, заставляя прогнуться. И девушка с готовностью исполнила его пожелание. Трусики он снимать с нее не стал. Просто отодвинул в сторону и резко, со зверским напором, вторгся своим большим членом. Света вскрикнула, сжала вместе бедра и вцепилась в бортик джакузи. «Ох, Самир!» «Расслабься, ты же знаешь, что не отпущу!» Схватил ее за горло, сжал пальцы и дернул девушку вверх, впечатывая спиной в свою грудь. «Давай, облегчи нам задачу!» Выдохнул ей в ухо и совершил первый, невероятно сильный толчок, от чего Света закричала, и из глаз брызнули слезы. Самир же врезался в нее грубо, растягивая и истязая нежную плоть, как озверевший. В принципе, его бешеный темперамент, так тщательно скрываемый днем и вырывающийся кипящей лавой ночью, не был чем-то новым для Светланы. Она знала этого мужчину. Пожалуй, одна из немногих знала. «Самир, как хорошо! Ох, мамочки!» Даже когда она выбилась из сил спустя полчаса жесткого, сумасшедшего секса, он не остановился, продолжая таранить ее так, словно хотел затрахать до смерти. «Любимый, как же хорошо с тобой!»